Глава 31. Эпилог. Правосудие императора. Правосудие — это не месть, а месть — это не правосудие. Но зачастую они пересекаются. Государство способно на месть точно так же, как и любой человек. Ведь что такое государство, если не люди, которые его составляют? Сэр Рэндалл Кармандолт. Неделю спустя мы тащились по грязному тракту через открытую полосу холмистых пашен Гулича. Теплый дождь барабанил по моему капюшону, и я ощущала, как мой вощеный плащ постепенно сдается под натиском влаги. Все это время мы быстро двигались на юг, по возможности избегая Хаунерской дороги, и останавливались лишь для того, чтобы Вонвальд или сэр Радомир зашли в попадавшиеся на пути станции и трактиры и навели справки. Брессенджер лежал в повозке герцога Бронского, укрытый вощеными плащами, пил и спал. Несмотря на то, что он успешно шел на поправку, он еще долго не возвращался к непринужденной болтовне и развязному поведению, к которому я привыкла. Думаю, помимо прочего, он был обижен на то, что сэра Радомира включили в свиту Вонвальта. Я долго не понимала, что происходит, пока однажды днем внезапно все не осознала. Несколько деталей мозаики сложились воедино. Наш маршрут, явно избегавший Хаунерской дороги и имперской эстафеты. Частые остановки и расспросы, в которых я не участвовала. Я подгнала свою лошадь, пока она не затрусила рядом с Винченто. «Где он?» — спросила я Вонвальта. Мне пришлось повысить голос, чтобы перекричать дождь. «В Оссике», — просто ответил он. Вонвальд был мрачен и выглядел неопрятно, что было для него нетипично. Его черная борода спуталась, став похожей на птичье гнездо, а длинные волосы от влажности стали грязными и слиплись в сосульки. Я попыталась подобрать правильные слова. «Его нельзя...» «Я знаю, Хелена», — ответил Вонвальд. Мы продолжили путь. Я снова подогнала лошадь, чтобы она поравнялась с Вонвальдом. «Присяжные не...» «Я знаю, Хелена». Его лицо ничего не выражало. «Тогда зачем мы...» «Достаточно. Ты уже все поняла, несмотря на мои усилия. Мне стоило догадаться, что так и будет. Ты не станешь в этом участвовать. Мы лишь немного отклонились от пути и скоро поедем дальше на юг. Нам нужны сведения». «Только сведения?» — не унималась я. Вонвальд не ответил. «Вы же говорите об...» «Я сказал «достаточно». — рявкнул он. — Я не желаю обсуждать это с тобой. Я умолкла, одновременно уязвленная и обеспокоенная, и вернулась на свое место в процессии. Мы двигались дальше до самого конца дня, пока солнце медленно садилось. Сумерки подкрались к нам поздно вечером. Однако на горизонте, подобно маякам, уже сияли огни сторожевых башен Оссики, еще одного крупного торгового города, соединенного с долиной Гейл, той же широкой глубокой рекой. Мы добрались до города уже поздней ночью, и лишь благодаря влиянию Вонвальта нам позволили войти в главные ворота. Когда мы поскакали по булыжным улицам, я ощутила, как стражники провожают нас взглядами. Казалось, что они чувствуют, зачем мы здесь. Мы нашли неприметный трактир и поставили лошадей в стойло. Я заметила, как в свете огней очага блеснуло серебро. Вонвальд заплатил трактирщику непомерную сумму денег. Общий зал был битком набит сомнительными типами, но никто не обращал на нас внимания. Вонвальд несколько минут негромко разговаривал с трактирщиком, а затем мы повернулись к выходу. «Останься здесь с Дубайном, Хелена», — сказал Вонвальд, когда мы дошли до двери. «Я оплатил вам комнату наверху». Неопределенно ответила я. Брессенджер, стоявший рядом со мной, обмяк. Из-за боли в культе и выпивке он был наполовину без сознания. «Заприте дверь на засов и не выходите. Я приду за вами примерно через несколько часов». Я запротестовала для виду, но я понимала, что если хочу последовать за ними, то мне придется сделать так, как он велит. Еще немного потянув время, я затем ушла наверх в нашу комнату. Оказавшись внутри, я помогла Брессенджеру улечься в кровати и заперла дверь. Из окна я увидела Вонвальта и сэра Радомира. Едва они зашли за угол, я бросилась вон из комнаты, спустилась в общий зал и вышла наружу. Там я пошла по незнакомым улицам вслед за ними и примерно через минуту догнала. Оставаясь в тени, я еще где-то четверть часа шла следом. Сэр Радомир и Вонвальд уходили все дальше от освещенных фонарями главных улиц в глухие переулки, где их окликали ждавшие в дверях шлюхи, а мужчины, оценивающие оглядев, решали, что грабить их было бы неразумно. Наконец они остановились у входа в бордель, и на миг я с ужасом подумала, что все неправильно поняла, и сегодня они искали удовлетворение иного рода. Затем я увидела в дверях человека и узнала в нем одного из людей сэра Радомира из долины Гейл. Они негромко перекинулись парой фраз, затем человек ускользнул прочь, а Вонвальд и сэр Радомир вошли, прикрыв за собой дверь. Я огляделась. Проникнуть внутрь я никак не могла. Но дома вокруг были ветхими, полуразвалившимися, и вскарабкаться по ним наверх было очень легко. За время, проведенное на улицах Мулдау, я научилась мастерски карабкаться, так что теперь в мгновение ока забралась на соседнюю соломенную крышу. Заглянув в несколько окон, я быстро нашла то, что искала. Обенпатра Фишера, на котором с фальшивым энтузиазмом скакала скучающая шлюха. Через считанные секунды после того, как я спряталась в тени, дверь в комнату священника слетела с петель. Внутрь с мечами наголо ворвались сэр Радомир и Вонвальд. Девушка из ниоткуда выхватила нож и прижала его к горлу Фишера. Я видела, как завязалась короткая борьба. Вонвальд руководил происходящим. Затем девушка забрала свою одежду и кошель-монету сэра Радомира и ушла. Мое сердце колотилось. Я подобралась ближе, оказавшись лишь в нескольких футах от окна. Стекло в нем было дрянным, рама прилегала неплотно, так что разговор легко просачивался через щели наружу в прохладную ночь. «Казевар, вас раздери, правосудие! Что все это значит? Все кончено! Отпустите меня, и мы обо всем забудем!» — сказал Фишер слабым, дрожащим голосом. «Наденьте что-нибудь», — сказал Вонвальд священнику. Тот поспешил послушаться и натянул нижнее белье и пурпурную рясу. «Сядьте, много времени это не займет. «Сэр Конрад, пожалуйста, вы уже получили мое признание». «Закрой свою пасть», — рявкнул сэр Радомир. Повисла тишина. Вонвальд набрал в грудь воздуха. «Как вы добрались сюда из круга Каменска?» Голос императора. Он грянул в воздухе, как раскат грома. Я подпрыгнула. Мне подумалось, что привыкнуть к первому удару голоса просто невозможно. «На корабле, по реке Кова». «Вы путешествовали вместе с Клавером?» «Да». «Где он?» «Отправился дальше на юг», — выдохнул Фишер. Слова прозвучали хрипло, их вытаскивали из его глотки против воли, как рыбу из реки. «К пограничью». «Куда?» «В Зюденберг, Керак, Цетланд». «Да, в одну из этих крепостей». «В которую?» «Я не знаю». «Как назывался корабль?» «Я не знаю!» — Фишер задыхался, словно его вздергивали на дыбе. «Откуда Клавер получил свои силы?» «А, пожалуйста, хватит!» «Откуда? С ним сотрудничает кто-то из Ордена?» «Да! Я не знаю, кто именно, пожалуйста!» «Кто?» «Я не знаю!» — выдохнул Фишер. Из его носа потекла кровь, его глаза были размером с блюдца. Тишина. Фишер тихонько заплакал. Вонвальд и сэр Радомир стояли над ним. Вонвальд опустил меч, а затем сел в кресло в углу. Сэр Радомир продолжал держать свой клинок наставленным на священника, но тот был не в состоянии что-либо предпринять. Вонвальд упер острие своего меча в половице между ног. Затем он положил руки на навершие, а подбородок на руки. Когда он заговорил, голос его звучал тихо. Применение голоса отнимало массу сил. Но дело было не только в этом. Вонвальд устал и, думаю, испытывал глубочайшую тоску. Мне пришлось напрячь слух, чтобы услышать его. Когда я был еще мальчишкой, до того, когда нас добрался Рейхскриг, в Йегланде была распространена одна очень старая поговорка — «Правосудие королей». Как и все старые поговорки, за годы она приобрела множество разных значений. Но мой отец, сам служивший закону, объяснил мне, что исконное значение правосудия королей всего одно. Видите ли, как и у саванцев, у нас, егланцев, существовала своя судебная система. В ней виновность подсудимого определялась решением присяжных, которых набирали из его родного города. Но если присяжные признавали кого-то невиновным, то можно было обратиться к королю, чтобы тот вмешался. Даже если простые люди, ваши соотечественники, снимали с вас всю вину за преступление, король все равно мог вас казнить, если считал, что решение было вынесено несправедливо. Вонвальд замолк, ненадолго погрузившись в свои мысли. Потом покачал головой. «Правосудие королей», — пробормотал он. Затем он встал и подошел к Фишеру. «Конечно, теперь говорят «правосудие императора».» Священник едва успел вскрикнуть. Он все еще был наполовину одуревшим от воздействия голоса. Он попытался вскочить и отразить меч руками, и тут же потерял обе. Выпучив глаза, Фишер уставился на фонтанирующие кровью обрубки, издал единственный стон, полный ужаса и удивления, а затем короткий меч Вонвальта вонзился ему в шею, разрубив позвоночник надвое. Священник ударился о кровать, неуклюже отскочил на нее и, наконец, окровавленной кучей рухнул на пол. От того, что я ждала подобного конца, мне было не легче его увидеть. Хотя я крепко зажимала себе рот рукой, у меня все же вырвался приглушенный взвизг. Вонвальд обратился ко мне, не отрывая взгляда от трупа Фишера. «Хелена, возвращайся в свою комнату. Нам завтра рано выезжать». Вонвальд убил Обенпатра Фишера через 2 недели после нападения на долину Гейл, когда его гнев уже успел остыть. Оглядываясь назад много лет спустя, я ясно вижу, что для Вонвальда это убийство стало поворотной точкой. За одну ночь он не стал плохим человеком и не изменился до неузнаваемости. Но между долиной и Оссикой прошло достаточно времени, за которое он мог отойти от края пропасти, все осознать и снова встать на сторону сил абсолютного добра. Однако вместо этого внесудебная казнь Фишера закрепила ослабление морального и профессионального кодекса Вонвальда, а также до конца жизни изменила его подход к правосудию и к тому, что значило быть правосудием. Как бы там ни было, со смертью Фишера подходит к концу и первая часть моей повести. Она изменила всех нас и стала кульминацией нашего пребывания в долине Гейл. Изменила она и меня, ведь я не высказала Вонвальду все, что думала. Также я не упрекнула его и в убийстве Вогта и Бауэра. А ведь Вонвальд, зарубивший их без вердикта присяжных, совершил преступление, пусть даже они и заслуживали смерти. Еще до этого он отрубил голову храмовнику на Хаунерской дороге. Я жалею о том, что не замечала этих признаков раньше, признаков упадка его моральных принципов. На следующее утро меня разбудили на рассвете. Мы не обсуждали то, что произошло накануне вечером. Я молча позволила отвезти себя в конюшню. Вонвальд и сэр Радомир были уже собраны и сидели верхом. А Брессенджер лежал в повозке, все еще наполовину одуревший от боли и вина. «Мы направляемся в Сову». Без предисловий сказал мне Вонвальд. «Ты едешь? Решай быстро». Я кивнула. Мне было нечего сказать. Точнее, мне хотелось сказать слишком много. Я оседлала свою лошадь, и вскоре мы уже отправились в путь. Через 2 недели должен был наступить месяц Сарпен и первый день весны, ставший для всех нас новым, хотя и не очень счастливым началом. За этим последовало множество приключений. Некоторые заканчивались счастливо, другие — ужасно, и их последствия ощущаются по сей день. Я постараюсь описать столько из них, сколько мне позволит время. В конце концов, история сэра Конрада Вонвальда — это история расцвета и упадка Саванской империи. Однако я уже стара, мои глаза устали, и руке моей нужно отдохнуть.